Очевидные признаки зарубежного вмешательства. Образно говоря, да, украли. Но можно сказать гораздо точнее и определеннее. Все происходящее – непрерывный рост цен, урезание зарплаты, остановка и разрушение предприятий – предписано международной элитой и старательно выполняется марионетками, которых по какому-то недоразумению называют правительством нашей страны. Предписания эти сведены в специальные программы, которые даже не секретны и в среде специалистов, политиков, правителей широко известны. Программы эти, в общем-то, типовые и испытаны на десятках подвергшихся ограблению и порабощению стран. В приложении, какой конкретно стране они, соответственно, корректируются, сохраняя при этом свою концептуальную основу, которая состоит в том, чтобы максимально подчинить территорию интересам захватчика. Захват ресурсов и земли при этом главное. Все остальное служит этой главной цели. Очень часто, как следствие выполнения таких программ, происходит уничтожение коренного населения на захватываемой территории. Назначаются такие программы под эгидой Международного валютного фонда, Международного банка развития и реконструкции. Программы словно бы в насмешку носят название стабилизационных программ и содержат 6 основных концептуальных пунктов. Перечислим их. Первое. Отмена государственных субсидий и дотаций на социальные нужды и продовольственные программы. Второе. Всемерное повышение цен на товары первой необходимости. Третье. Создание приоритетов частному сектору и разрушение государственного. Передача предприятий и государственных учреждений в частные руки. Приватизация, рынок. Четвертое. Предоставление полной свободы иностранному капиталу на территории страны, особенно транснациональным корпорациям. Пятое. Перестройка экономики на потребности иностранного капитала, а не на нужды собственного народа. И последний по номеру, но не по значению. Шестое. Предоставление полной свободы в средствах массовой информации для обработки общественного сознания в интересах внутреннего и особенно зарубежного капитала. Это, в кавычках, стабилизационная программа и есть истинное содержание, навязанное нам, нашей стране, так называемой перестройки. В ее начале правители говорили нам, что вся она езда в незнаемое. Это ложь. Они отлично знали, что и в какой последовательности нужно было делать для развала. И, соответственно, развальному плану действовали. О политиках судят не по словам, а по делам. Все события последнего десятилетия укладываются в пункты этого зловещего сценария. Буква в букву, точка в точку. Зная содержание этой программы, легко увидеть самому и показать любому человеку, который сохранил еще хотя бы остатки способности соображать самостоятельно, действие этой разрушительной программы в нашей с вами стране. Посмотрите хотя бы на цены, их непрерывный рост. Это же второй пункт стабилизационной программы. Проявление каждого пункта в окружающей нас жизни мы еще рассмотрим. Пока же остановимся на более общих обстоятельствах, вследствие которых такие программы появились.